Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто нас слышит. Заканчивающийся сегодняшний день. Пятница, 13-е. Хороший день. Хорошая примета, поскольку в этот день мы можем выдержать испытание собственным суеверием. Ну и, конечно, несмотря на то, что в пятницу 13-го мы продолжаем говорить о любви, сегодняшний разговор о любви не может обойтись без слова «страх». И мы сегодня говорим о очень широко распространенном чувстве, не менее распространенном, чем надежда на любовь. Это страх любви. Может быть, его проще назвать страхом перед привязанностями. Сколько раз в разных формах, масках и содержаниях мне приходилось слышать: «Я не хочу привязываться к другому человеку. Я боюсь, что меня могут бросить. Я боюсь, что мне могут изменить». Все это уже было в моей жизни. И я больше ни за что не буду этого переживать. Я не хочу любви. Вот о том, откуда возникают эти чувства, что они значат на самом деле, мы сегодня с вами и пытаемся поговорить. Пытаемся поговорить по телефону 956-1514. Если вы помните, это теперь постоянный телефон нашего прямого эфира. Еще 45 минут мы с вами можем меняться мнениями о том, почему же люди боятся любить и боятся влюбляться, по телефону 956-1514. Ну, а помогает нам разобраться в угрозе любви чудесная исполнительница русских романсов уже советского времени, первой половины 20 века, постепенно забываемая, но чудесная Мария Наровская. Ну что ж, и у нас перед эфиром, конечно, были записи, очень похожие на то, о чем мы начали говорить. Здравствуйте, у меня такая ситуация. 1,5 года назад я влюбилась в одного человека, и, в общем, у нас с ним ничего не вышло. Но я очень переживала, затевала горе, хотела покончить с жизнью. Но время лечит, и я сказала себе, что никогда не сближусь ни с кем, не только с тем, кто будет лучше того парня. И я знаю, что это глупо, но все-таки верю в удачу. Итак, на самом деле, мне нужна любовь, но мне нужна любовь какая-то совершенно определенная и какая-то одновременно совершенно особенная. А ни на какую другую любовь я не согласна. Я не хочу себя отдавать. Отчего это происходит? Татьяна Павловна, может, вы нам поможете? Доброй ночи. Здравствуйте. У меня вообще-то большой опыт жизненный. Мне уже 55. Не говорите, наверное, никому. У вас голос гораздо моложе. Да. Ну, наверное, душа молодая. Хотя, в общем-то, много было ошибок. Но я не буду же об этом. Я хочу сказать вот о чем. Что, конечно, любовь – это великолепное чувство. Мне пришлось это тоже испытать. Но, как я вот поняла по жизни, некоторые даже не пришлось им встретиться с таким чувством. Мне жалко просто таких людей, конечно. Это чувство очень возвышенное. Оно свойственно, конечно, юности, но некоторым свойственно оно и на протяжении многих лет, и до зрелых лет. Это, конечно, наверное, когда, ну, состояние души такое бывает у людей. К сожалению, не всем оно дано, но это великолепное чувство. Но я что хочу сказать. Конечно, хорошо, когда человек получил опыт, если он видел жизнь, вот это ощутил этот опыт от своих близких людей, например, родителей. То у него вот этот достойный опыт родителей, он помогает ему в жизни как-то определиться вот с этим чувством. Ведь любовь, она, в общем-то, не каждого посещает, не каждому дает, но, тем не менее, наверное, поскольку наша жизнь, это как принято говорить уже, это такое краткое прекрасное путешествие на земле. А вот такое вот необыкновенное чувство, оно не каждому встречается. Но однако же, вот, чтобы все-таки жизнь сложилась, чтобы как семья была, дети были счастливы, наверное, нужно, не то что наверное, это нужно понять. Что... Вы знаете, Татьяна Павловна, не сердитесь, прерву вас. Ладно, на секундочку. Вот ведь темой-то является страх любви. Ну вот вы себе представляете, среди сегодняшних молодых людей, как показывают, по крайней мере, недавние опросы, проводившиеся в некоторых городах России, приблизительно 20% боится вообще каких-либо устойчивых отношений. И говорит социологам, что они любви не хотят. Это вот одна сторона. Да. А другая сторона, и надо попробовать ответить на вопрос, почему. Что, собственно, происходит? Угу. Почему возникает у людей страх любви? Первое. А второе, вот в связи с вашим разговором. Знаете, мне иногда кажется, что, опять же, да, здесь же не может быть никаких объективных мнений. Вот там мнение некого Александра Геннадьевича. Но в действительности, вот когда мы говорим о необыкновенных чувствах, мы говорим о чем-то вроде пожара. А ведь человек в силу закона сохранения энергии, в силу, ну, просто того, что у него нервная система имеет не такие уж большие резервы, стрессоустойчивости, он же долго гореть не может. Угу. Да, субтропические пожары, лето приближается. Страсти на берегах тропических морей, они как бы долго же не продолжаются в среднем. Да, конечно. И это естественный процесс по той простой причине, что человек, как любая лампочка, перегорает. Да, вот, например, в странах Востока, обратите внимание, да, мы это все знаем, вот из этих всех, там, из всего кино советского периода, я бы сказал. Они же предпочитают любовь избегать. Они предпочитают, чтобы до страсти, вот до этого пожара, до необыкновенных чувств вообще не доходило. Там просто плеткой загоняют в браке. Да. И все. Ваши чувства никого не интересуют. И живите как брат с сестрой. И вдруг выясняется, что наши русские, европейские чувственные браки, мечта о любви, гораздо менее устойчивы, чем вот эти самые мусульманские браки, даже и вот не по расчету, а насильственные. Ну, можно говорить? Там, конечно, есть много отрицательных сторон, но все-таки, тем не менее, это факт. Что такое необыкновенная любовь? Извините, да, конечно, можно говорить. Вы мне хотите спросить, что такое необыкновенная, да? Ну, конечно, у вас же опыт жизненный большой. Да, да, и такая любовь была не один раз, да, и тем не менее было разочарование. Но вся беда в том, как я, наверное, любой подтвердит, кто испытал это, что кому-то это счастье приходит, удается пронести по жизни, но это очень правда, как жизнь показывает, это редкий случай, когда вот люди, два человека встречают, вот как встречаются, как две половинки. Но я хочу сказать, что, конечно, наши люди как бы, люди проходит науки определенной жизни, а, к сожалению, науку любви не удается постичь. Вот нет, нигде не описано, в книжках там что-то такое. Ну вот, наверное, вот эта наука любви, она должна существовать. Надо рассказать, как это, что это такое. Ну вот мы и пробуем ее возродить в программе «Серебряные яйца». Да, и вот в связи с этим люди боятся, что они просто не готовы. Это какое-то чувство, но что это такое, чаще пишут, что это болезнь души, что да, люди часто влюбляются, разводятся, вот и это обратите, такой страх. Обратите а вот, наверное, внимание. Если вот рассказать, что это Татьяна такое, Павловна, да? Вот обратите внимание, мы уже об этом говорили. Болезнь счастья, болезнь любви. Ну вот и боятся молодые люди заболеть. Принципиально не хотят устойчивых длительных отношений, сильных чувств. Экономят себя. Что ж такое? Правда, что ли, существует болезнь любви? Ну, я пришла к такому мнению, что да, существует такая любовь, возвышенная любовь, но она, к сожалению, не каждому дается. А коль не дается, то как, наверное, и талант не каждый раскрывается. А чего в ней страшного, что не раскроется талант? Нет, знаете, как талант какой-то, вот какой-то, да, очень многие люди проживают жизнь, но не раскрывают, что в каждом человеке есть талант, как вот жизнь тоже доказывает, исследования многие, да, но поскольку наша жизнь настолько вот негармонична, не устроена, что многим людям не удается этот талант свой постичь, и как-то вот так серо проживает. Но так часто такой, мне кажется, Татьяна Павловна, что мне всегда казалось, что все-таки неустроенность и гармония — это вещи немножко разные, потому что гармония всегда идет изнутри, из человека. А когда мы говорим неустроенность, мы подразумеваем что-то сугубо внешнее. Ну, там вот власть чаще всего. Ну, разные. К сожалению, она нам дает негармонию. И тем самым мы все время говорим, вот боятся любви, потому что так устроено государство. А может быть, потому что так устроено, может быть, потому что так устроены мы с вами? Татьяна Павловна. Нет, знаете, ну, люди должны понять, что, да, путешествие по жизни, оно короткое, вот надо, и, конечно, прожить в семье, чтобы дети были счастливы. Конечно, лучше вот прийти к такому мнению, что, да, нужно научиться вот как-то уважать друг друга. Вот создавать такой вот, свой такой маленький, хороший дом, что можно жить и без того чувства, но, к сожалению, ну, не каждому такой дар дается. Значит, ну, тем не менее, надо... А может быть, вот это создание, а может быть, вот это создание маленького хорошего дома, это и есть взрослая любовь. Да, может взрослая, быть, мы, может быть, мы имеем, может быть, вот, может, знаете, быть мы, надо... может быть, мы имеем в виду синонимы. Спасибо, Татьяна Павловна, слишком долго мы с вами вдвоем говорим. Давайте подключим к нашему разговору Наталью Сергеевну. Наталья Сергеевна. Да, здравствуйте. Доброй ночи. Доброй как ночи. Вы думаете, почему так много молодых людей боится любви? С чем это связано? Ну, мне кажется, хоть вы и говорили о том, что время не очень влияет на любовь, но я думаю, что все-таки это влияние есть. Дело какое? Том, вот это смутное время сегодняшнее, оно сделало людей одинокими. Разобщило их, и любовь как самопожертвование, желание отдать, ну, самое ценное, самое дорогое, что у тебя есть. Ну, вот этим поделиться сейчас наша молодежь, к сожалению, не готова. Да вы понимаете, какая штука? Но ведь мы с вами знаем тоже старшее поколение. Ну, я просто хочу выступить не то чтобы отчасти на стороне тех, кто боится любви. Я хочу сказать, что, ну да, вот так вот возьмешь, отдашь, они примут, не понадобится. Да и вообще, мне кажется, что возможность отдавать точно так же, как и желание любви, оно существует всегда, ни от какого времени, исторической эпохи. Все это не зависит. Если люди становятся одинокими, они начинают искать чего, Наталья Сергеевна? Инстинктивно, интуитивно. Мы ведь все только и делаем, что ищем любовь. Мы не ищем ничего другого. Мы хотим быть значимы, чтобы нас любили. Мы хотим найти предмет для обожания, который бы понимал нас до конца и был нам предан. Мы ищем любви. Если мы чувствуем одиночество. Вот если вы говорите «они одиноки», это значит, вы говорите «они чувствуют одиночество». Если они чувствуют одиночество, это значит буквально в прямом смысле этого слова, что им хочется любви. И тут они говорят «нет». Я боюсь влюбляться. Я против секса ничего не имею, а влюбляться боюсь. Это вот что, как вы думаете? Вот вы как раз сейчас сказали, вот всю эту цепочку повторили. Вот они хотят, чтобы любили их. Эгоизм. Понимали их. Это эгоизм. Потому Итак... что любить самим гораздо сложнее. И вы говорили о том чувстве. Итак, любви. Вы сейчас Если говорите... оно безответно, предположим, да? Мы сейчас с вами говорим, возможно, самое главное, что можно сказать, да, за короткое время передачи, что страх любви возникает, вообще-то говоря, у людей, которые чрезвычайно в любви заинтересованы. Да, безусловно. Страх любви – это обратная сторона страстного желания влюбиться. Но от чего же такой эгоизм? Если время участвует, то что в этом времени формирует вот такое, как вы рассказываете, эгоцентрическое, да, себя в центр, отношение к любви? Это что такое? И самое главное, по опыту, что нам делать, чтобы как-то... Ну, даже если не изменить радикально все это, ну, хотя бы попробовать понять. Мне кажется, что молодое поколение в первую очередь воспитывает родителя на собственном примере. А поскольку в наше время родители видят дети очень редко, заняты на работе, очень ей дрожат. Ну, и вообще семейные отношения несколько извращены. Вот этого примера они не видят, к сожалению. Ну, а или вот видят, хороший вкус... Или видят какие-то совершенно другие примеры, да? Которые хотелось бы. То есть они очень часто говорят напрямую, ведь наши дети, они говорят, что мы видим ваши отношения и не хотим таких же. Да, конечно. А никаких других не может быть по той простой причине, что никаких других мы никогда не видели. Да. Правильно я понимаю? Отказ-то есть, а как, на какой основе создать вот свою семью? Это уже сложно. Здесь каждый ошибается сам. Ну, наверное, еще отчасти, я думаю, вот вы говорили о том, что любовь может быть безответной, можно влюбиться, отдать всю себя или всего себя в ответ, ничего не получив. Я все-таки считаю, что человеку настолько много дано, и за свою короткую жизнь, если он не использует хотя бы минимальные возможности, попытки полюбить по-настоящему и почувствовать, что это такое, потратиться, душевно потратиться, я думаю, что жизнь будет просто совершенно напрасна. Да, потому что любая любовь, она настоящая, конечно. Она прекрасна. Доверяйте своим чувствам. Примерно так мы говорим с Натальей Сергеевной. Да, Наталья Сергеевна? Да. Спасибо большое. Доброй ночи, Юрий Васильевич. Давайте хоть мужское мнение одно послушаем. Мне очень приятно слышать вашу передачу замечательную. Спасибо большое, Юрий Васильевич. Мне кажется, все-таки, вы знаете, я человек верующий, мне кажется, что все-таки как раз недостает вот именно религиозного воспитания в наших семьях, и особенно в отношениях молодых людей. Мне кажется, что если бы вот наши молодые люди строили свои отношения на основе христианской любви, а вы знаете, что основные заповеди Христовы – это возлюби Господа Бога, возлюби ближнего своего, как самого себя, то тогда, я думаю, и отношения строились между молодыми людьми совершенно более гармонично, естественно, и более глубоко. Хотя, в общем, этот курс есть, там, основа религиозного воспитания, но он практически не охватывает нашу молодежь, и поэтому, в общем, люди не получают таких верных ориентиров в жизни. Наверное, нам нужно, Юрий Васильевич, все-таки сначала нам, взрослым, учиться понимать какие-то основные заповеди религий. Я, конечно, не могу говорить только христианство, но христианство в частности. И тогда, если мы сможем для себя что-то понять, это можно будет попробовать объяснить детям. К величайшему сожалению, с моей точки зрения, вообще православной церкви всегда недоставало, она всегда побаивалась неких механизмов взаимодействия с молодежью. Ну, вот это мое такое частное, может быть, не совсем верное, опять же, мнение. Ну, проблема, давайте я попробую ее чуть-чуть сформулировать. Вот если говорить не на религиозном, а на психологическом языке, то, по всей видимости, Юрий Васильевич говорит, не знаю, может быть, вы со мной согласитесь, может, нет, Юрий Васильевич, о формировании некого идеала. Существует некий идеал любви. Этот идеал возникает в очень раннем возрасте. Вот у детей эмоционально чувствительных, эмоционально неустойчивых, нервных, раздражительных, тревожных, такой идеал, чтобы вы понимали это, формируется уже к 7 годам. И формируется он из целой массы разнородных материалов, которые на этого ребенка влияют. Он читает соответствующие книги, смотрит соответствующие фильмы, рекламу, передачи по телевизору. Он старается подсмотреть и подслушать, что же смотрят взрослые по вечерам. И в результате появляется некий образ идеала. И я думаю, что вот здесь и существует тот момент, о котором в том числе говорит Юрий Васильевич, это возможность формирования некого идеала, даже связанного с тем же телевизором. Стоит об этом задуматься, чего можно допускать в доме в этом возрасте, чего нельзя допускать в доме в этом возрасте. Более того, если говорить о христианском воспитании и христианских идеалах любви, я хочу напомнить всем родителям, может быть, таковые нас слушают, что существует не только идеал христианской любви, выраженный, хотя, конечно, он самый главный в религиозных текстах, в Евангелиях, в христианстве. Но существуют другие способы формирования идеала. Это христианские сказки, это Андерсен, целый ряд других сказок, да, в конце концов, и мультфильмы, которые по этим сказкам снимаются, потому что, естественно, например, диснеевская «Золушка», она вводит идеал очень близкий христианской любви. Но идеал в действительности штука очень сложная. Иногда ставка идеала бывает настолько высока, что в реальной жизни, и мы это понимаем, она никогда достигнута не будет. Ставка так высока, что любовь становится неким совершенно несбыточным наваждением, а идеал чем-то вроде прокрустого ложа, в которого потом ребенок, выросший, пытается уложить взрослого человека, другого человека, а он в этот идеал, в это прокрустово ложе никак не запихивается. И после того, вот как той девушке, которая звонила до эфира, после того, как не удалось запихнуть в идеал конкретного мужчину, то кажется, что все остальные мужчины этого просто недостойны. Спасибо, Юрий Васильевич. Наш телефон 956-1514. Есть еще 20 минут на то, чтобы послушать мнение о взаимоотношении наших детей и любви, ну и о страхе любви, раз сегодня пятница 13-е. Про идеал в виде голубых очей поет Мария Наровская. Полюбила очи я голубые, теперь люблю я черные. Все были милые такие, а эти непокорные. Тра-ра-ра-ра. Непокорные. Я полюбила вас всей душою, а вы смеялись надо мной. Увлечена была я вами, а что вы сделали со мной? Пожми мне руку на прощание, склони головку на плечо. Сегодня день расставания, целуй меня ты горячо. Любила очи я голубые, теперь люблю я черные. Те были милые такие, а эти непокорные. Программа доктора Александра Данилина «Серебряные нити». Не дай бог, если нам встретятся непокорные очи. Правда, Катя? Доброй ночи. Доброй ночи, Александр Геннадьевич. Я хотела сказать, что любовь делает человека уязвимым. Ведь он раскрывается полностью, открывает свою душу. Значит, любимому человеку он должен доверять полностью. И открыть перед ним не только положительные качества, но и отрицательные. А оно надо? Что вот надо? Откроешь отрицательные качества. И упадешь в глазах. И любви как не бывало? Ну, возможно. А потом, ведь многие качества у нас сейчас, это то, что касается времени, они, скажем так, непопулярные. Отрицательные качества? Нет, почему? Даже положительные. Я хотел сказать, когда они были популярны. Вот, а что такое положительные качества? Это что? Вот ведь психологическая, да, передача, боюсь называть ее в пятницу 13-го, психиатрической. Но что такое положительные качества? И разве вообще бывают в человеке качества отрицательные или положительные? И сама любовь. Да, это целый вектор гигантский. От самых низменных, простите, с точки зрения наших радиослушателей, инстинктов и до любви к Богу, которая, между прочим, бывает, и как бывает, вполне чувственной. Даже святые отцы предупреждали, не сгорите от этой страсти, потому что это безумная страсть, любовь к Богу. Ну да, сложно делить чувства на положительные и отрицательные. Я имела в виду, что некоторые такие свойства личности, ну как, допустим, наивность, они на данный момент вот наивность, считаются это... положительными. Вы знаете, ну, не могу сказать, что... Они непопулярные. Не могу сказать, что я человек очень наивный. Но вообще мне известно огромное количество мужчин, которые разных возрастов, в том числе молодых, которые вот свой идеал вводят как раз эти слова, понятия чистоты и наивности. Ну, правда, я в данном случае совершенно не полемизирую с вами, просто это факт. А кто об этом знает? Что это такое? Нет, кто знает, что они вводят это в идеал? Ну, я же врач, я же разговариваю просто с ними. Я имею в виду женщины, с которыми они знакомы, они знают об этом? Ну... Или они тщательно скрывают свою наивность? Я думаю, что модно скрывать наивность. Модно быть таким отвязным, да, извините меня, пожалуйста, за нетипичное слово. Но, тем не менее, ну, нет, женщины этого не знают. И что это меняет? Вот мы сейчас с вами это объявим, может пригодиться кому-нибудь из женщин. Чего? А зачем мужчина ищет наивности? Вот как вы думаете, Катя? Вот это я не знаю. А мне кажется, что это менее рискованно. Да, вот если человек простодушен, наивен, то тогда кажется, что общение с ним представляет из себя меньше риска, чем общение с человеком закрытым, который держится так самоуверенно и отстраненно. Поэтому мне кажется, что в определенном смысле мужчины всегда будут, хотя бы даже не осознавая этого, искать чего-то вроде наивности, как бы это ни было не модно. Ведь в действительности показывать свое равнодушие, свою боязнь любви другим людям, это ведь способ защиты собственной ранимости, правда? Да. Я же и говорю, любовь – это уязвимость. Всегда? Нет, не всегда. Нужно просто доверять. Доверять чему? Кому? Чему? Этому чувству в себе или этому чувству у другого человека? Нет, прежде всего себе, конечно. Прежде всего себе. То есть нужно попытаться это себе разрешить. А как? Ну вот, я заявляю, я боюсь любви. Или девушка говорит, мне этот юноша не нравится. То есть она всех предупреждает, что ей нравится только строго определенный тип юноши, и никаких других просьб близко не приближаться. Или наоборот, юноша предупреждает, что ему нравится определенный тип. На самом деле это что обозначает? Что он заранее ограничивается, да. И тогда это значит, что он... Заранее отказывается от любви. Да нет, я хотел сказать, что в первую очередь он или она становятся чрезвычайно зависимыми от внешней оценки, от того, как мальчики или девочки определенного типа, им одним известного и как бы вычленяемого, к ним относятся. Такие молодые люди и девушки демонстрируют всячески свое пренебрежение и равнодушие, никого к себе не подпускают, а сами мечтают и грезят о любви. И стало быть, становятся, кроме всего прочего, внутренне зависимыми от человека, который подойдет и скажет, я тебя люблю. Нет? Не согласна, Катя? Или сложноватое рассуждение? Нет, оно не сложноватое. И в принципе, правильное, да. Ну что ж, спасибо, Кать. Давайте поищем еще какие-нибудь приметы страха любви. Попробуем подумать, как же с ним бороться. А Мария Наровская споет нам что-нибудь. Ну, например, о безумной любви. Я люблю вас так безумно, всей душой люблю я вас, изнываю я я страдаю, вся измучилась, любя. Ах, зачем все так случилось? Вас зачем узнала я? Сердце бедное разбилось, разлюбили вы меня. Предо мною вы явились, как заветная мечта. Чувства страсти пробудили, победила красота. Что же, не буду ждать я казни от моих волшебных грез. Я люблю вас без боязни, без искусства и без слез. Не верю, чтоб жестоко так могли бы вы поступить, дать надежд мне много-много и все счастье вдруг разбить. Что ж, другой, будьте счастливы, с ней живите вы, любя. Но когда-нибудь порою вспоминайте и меня. Вспоминайте и меня. Серебряные нити. Доброй ночи, Вера. Может быть, вы поможете нам разобраться в страхах любви и привязанности. С чем они связаны еще? Вера, есть в эфире у нас? Похоже, нету. Извините, Марина Федоровна. А Марина Федоровна? Ну, тогда только Наталья у нас осталась, не можем найти остальных в эфире. Наталья? Алло. Да, добрый вечер. Добрый вечер. Вы знаете, я хочу сказать, что я точно знаю, что это чувство есть. Это любовь или страх любви? Нет, это. И страх потерять это любовь. Наташа, у меня к вам просьба, чуть-чуть погромче говорите, очень плохо слышно вас в эфире. Есть страх потерять любовь. А с чем он связан? Понимаете, когда у человека есть в душе чувство такое сильное, тогда его не можно измерить ни с чем. Понимаете, вот ни социальными условиями, в общем-то. Просто есть любовь. И что бы этот человек ни делал, как бы он себя ни вел, просто чувство любви. И дай Бог, чтобы у каждого человека было это чувство в душе. Почему? Объясню. Потому что без этого чувства жизнь становится такой скучной. И жизнь, наверное, в общем-то, она не нужна. Чуть-чуть погромче, Наташа. Вы согласны со мной? Вы знаете, с одной стороны, да. Мне тоже кажется, что если мы не будем любить, то жизнь лишится большей части красок. Поскольку в действительности, ну зачем мне вести эфиры, если где-то я не надеюсь, что меня слышит женщина или женщины, которые меня любят или любили. А вот я разве вас благодарю. Простите, пожалуйста, я вас перебила. Угу. Вот именно... Вы знаете, я вас часто очень слушаю, да? Спасибо, Наташа. Вот этот ваш голос, вот настолько, он, понимаете, он вселяет веру в то, что мужчина может любить в любом случае. И что такого мужчина, как вы, и подобие вам, нужно любить. И не спасибо. Дай Бог, чтобы это чувство куда-то исчезло в нашей жизни. Потому спасибо. Что, когда мы говорим о молодежи, понимаете, вот мой сын, он видит, как я люблю человека. которым мы, собственно, не живем, да, он просто его видит, он его знает, он его чувствует. И он живет по мне, то есть он знает, моя мама любит, значит, и он ищет себе женщину, которую он может любить, так как мама любит мужчин. И дай Бог, чтобы это было со всеми так же. Спасибо, Наташ. Может быть, это и есть самое главное. Единственное, что мне бы хотелось здесь добавить, ну, если честно, то добавлять-то мне особо не хочется, уж больно поэтично звучат ваши слова. Ну и, конечно, мы с голосом вам очень благодарны. Но мне хочется сказать, что тут есть одна тоненькая грань, такая граница, которую очень важно понимать. Для того, чтобы что-то отдать в любви, нужно, чтобы было что отдавать. И страх привязанности, и страх любви, он всегда связан с чувством внутренней пустоты, с чувством того, что отдать-то нечего, и что вот этот вот партнер по общению, партнер по любви, увидев тебя подлинного, не найдет в тебе ничего интересного. Так не бывает. Но мне кажется, что для того, чтобы не бояться любви, нужно стремиться быть интересным. Нужно стремиться научиться испытывать уверенность в себе, чтобы, отдавая, по дороге не потерять себя, поскольку вот мы становимся ненужными, когда отдаем все, поскольку в действительности очень часто, когда я говорю «я не могу без тебя жить», я говорю примерно следующее: «я пустая тряпка, я твоя оболочка, на, управляй мной». А этого не хочется ни мужчинам, ни женщинам. Страх любви очень часто связан с другой стороной родительских отношений в семье. С отсутствием любви не только друг к другу, но и к ребенку. С постоянным шпынянием, с отсутствием похвалы, с резким избытком ругани. Когда человек теряет ощущение собственной ценности и собственной значимости. Мы в сегодняшних семьях с нашей страшной занятостью очень часто делаем это, совершенно не замечая. Просто потому, что в наших разочарованиях, поисках у нас очень часто не хватает сил проявить любовь к ребенку, просто потому, что на это действительно нужны силы, как и на проявление любви к взрослому человеку. В любом случае, спасибо вам большое, Наташ. Светлана, буквально одна минута, доброй ночи. Да, Светлана, это я, доброй ночи. Вот я хочу просто про себя сказать. У меня был опыт не очень удачный, да, из любви к мужчине. Я поняла, что мои душевные силы, в принципе, ограничены. И чем я буду тратить их еще там на каких-то мужчин, я лучше отдам на людям, своим близким, которым моя любовь нужна, допустим, в данном случае это мои родители. Может, у кого-то, допустим, это ребенок. И зачем я буду как бы отдавать чужим людям, когда моим близким людям нужна моя любовь? Лучше я свои силы направлю как бы на них. Ну, как бы для меня это так. Вы знаете, Светлана, я очень надеюсь, что почти всегда такие принятые решения, они замечательны, потому что когда вы в любом случае принимаете решение отдавать, и когда вы отдаете, совершенно не обязательно мужчинам или женщинам, родителям, близким, друзьям, когда вы совершенно искренне отдаете, то в вашей жизни рано или поздно появляется мужчина, откуда ни возьмись, или женщина, которая захочет в ответ отдать что-то вам. Поэтому, может быть, спасибо вам, поскольку это прекрасное окончание для нашей сегодняшней передачи. Когда мы отдаем, нам обязательно восполняется. Вот если этому христианскому, мусульманскому, буддистскому и прочему истскому принципу попробовать научить детей, может быть, тогда, как это ни странно, они перестанут бояться любви. Поскольку бояться любви – это бояться отдавать. А научить не бояться любви – это научить не бояться тому, кто рядом, попробовать чуточку чего-нибудь отдать. И тогда мы сможем сказать вслед за Марией Наровской: «Еще не поздно, оглянись. Спокойной ночи». Прочли пары последних слов. Ты уйдешь направо, я налево, жизни много, есть еще дорога. Но когда ты встретишься с другими, помни дни, что ярко пронесли. И мое не раз повторишь имя, так прощай, но прежде погляни. Этот день настал, ветер плёсный нам сказал счастливого пути, но пока на этом перекрёстке не успел, и далеко уйти огляни, не может быть светлее, да не покажется, что ярко пронесли. Вот последний поворот оленей,